Она боялась, что подумают, будто она поступает так из низменного желания отомстить Лео за измену, а не из-за искреннего отвращения к поступку Лео и чувства привязанности к Карле. Поэтому она промолчала. «Как ты думаешь, может прикрепить к груди золотую розочку?» — спросила Мария Грация. Свеча, которую она держала в руке, осветила ее озабоченное дряблое лицо. «Да, конечно», — поспешно согласилась Лиза, а перед глазами стояли те двое, их склоненные головы, и ей хотелось плакать. Такое случилось с ней впервые. Она испытывала физическую боль. Точно произошло нечто очень печальное и даже страшное. «Ну, а как насчет пояса?» — не унималась Мария Грация. «Тоненький золотой поясок сюда подошел бы». Она еще раз посмотрелась в зеркало, и, кажется, осталась довольна. «Очень красивое платье», — сказала она. «Вот только эта складочка, эта проклятая складка...» На ее раскрашенном лице снова отразилось сомнение. «Может, я неаккуратно надела комбинацию?» — сказала она. Поставила огарок свечи на пол, обеими руками подняла подол платья и стала расправлять шелковую комбинацию. Язычок пламени колебался, покачивался, и к потолку змея вздымались струйки копоти. Сидя на стуле в темном углу, Лиза не шевелилась и не говорила ни слова. Ее взгляд перебегал с толстых голых ног Марии Грации на дверь, за которой сейчас обнимались в передней Лео и Карла. Она испытывала гнетущее чувство омерзения, и это чувство было для нее новым. Она ясно и трезво видела, что эта любовная интрижка приведет Карлу к полному падению, что она погубит свою молодость. Удивления или гнева к обоим она не испытывала, о нет, да и как она могла при ее-то собственной бурной жизни, но она испытывала какую-то смутную жалость к Марии Грации. Лео, Карли, всем сразу... да и к себе самой. Необычность этих чувств испугала Лизу. Она вдруг ощутила странную усталость. Ей до слез захотелось сейчас уйти, обдумать в одиночестве все события этого дня. Она встала. «Я ухожу», — сказала она. Мария Грация, которая тем временем сняла платье, подбежала к ней в одной комбинации и трусиках. «Как? Уже?» — воскликнула она, но удерживать ее не стала. Обняла на прощание и пошла посветить ей до дверей. «Что ты будешь делать сегодня вечером?» — спросила она на пороге. «Лягу спать», — самым естественным тоном ответила Лиза. Мария Грация испытующе поглядела на нее. «Ну, до свидания», — сказала Лиза и, громко хлопнув дверью, чтобы предупредить влюбленных, вышла. Карла мгновенно встала с дивана и пошла ей навстречу. «Я провожу тебя, Лиза», — сказала Карла, — «а ты, Лео, 5 минут побудешь один в темноте». Пламя свечи ярко освещало круглое лицо девушки. Лиза заметила, что глаза у нее усталые, припухшие, а щеки бледнее, чем обычно. Лизе вдруг захотелось поговорить с ней, рассказать, что она все видела, но Карла уже повернулась к ней спиной и стала спускаться по лестнице. Все время, пока они спускались, Лиза на каждой ступеньке лихорадочно спрашивала себя, должна я с ней поговорить или нет. Она смотрела на детские щеки Карлы, на ее большую голову, и ей становилось еще больше жаль девушку. «Во всем виновата Мария Грация», — думала она. Это из-за нее Карла, бедняжка, очутилась в таком тяжелом положении. Они дошли до холла. Завести разговор или промолчать? Лиза никогда еще не испытывала такой неуверенности и такой жалости, чувства прежде почти незнакомого ей. «Это не ее вина», — все время повторяла она про себя. Ей хотелось каким-нибудь жестом или взглядом, без слов, дать понять Карле, что ей известная постыдная тайна, но это ей никак не удавалось. В коридоре перед зеркалом она стала надевать шляпку. Карла стояла рядом, держа в руке свечу. Лиза беспрестанно поглядывала на девушку. «Что с тобой, Карла?» — внезапно спросила она. «Мне кажется, ты сегодня не такая, как всегда». «Со мной?» — деланно изумилась Карла. «Ровным счетом ничего. Знаешь, ты очень бледная», — продолжала Лиза. «По-моему, ты переутомилась». Карла промолчала. «Все-таки я должна с ней поговорить», — все еще колебалась Лиза. Она надела пальто и, прежде чем уйти, взяла Карлу за руку. Они посмотрели друг на друга.